а следовательно, пусть и столь бесхитростно, но противник сумел отрезать их от возможного и наиболее очевидного пути из звездной системы Балмара к оперативной базе в соседнем секторе. «Что ж», — медленно произнес Ардус, разглядывая перестраивающиеся за пределами дальности орудий новоприбывшие корабли, «кажется, инквизитор, ваше желание сбылось. Какое из мною перечисленных?» Нервозность в голосе посланника Палпатина была настолько отчетливо заметна, что едва не вызвала улыбку на лице Гранд-Маффа Кейна. «Вы ведь хотели сражаться до конца», — напомнил правитель Содружества Пяти Звезд. «Вот он, прекрасный шанс умереть с гордостью. Смерти не будет», — не вполне себе уверенным голосом заявил инквизитор, бросая взгляд на золотисто-алый ураган, который новоприбывшие звездолеты Новой Республики обрушили на корабли Соединения Содружества. «У нас есть прекрасный шанс проявить себя и уничтожить их всех», — Кейн горько усмехнулся, оценив стремительно закрашивающую красными оттенками, отмечающими повреждения на его флагмане, голограмму звездного суперразрушителя. «Я бы назвал это прекрасным шансом унести с собой в могилу несколько звездных крейсеров противника», — поправил Гранд Мофф. Он с усмешкой посмотрел на стремительно промчавшегося к выходу из рубки инквизитора. «Ну что ж», — объявил он оставшимся на мостике, — «а теперь можно и повоевать с Новой Республикой». Правда, результат этого сражения мало чем мог отличаться от того, который он озвучил посланнику Палпатина. Но, по крайней мере сейчас они могут направить свои ТИЕ-истребители навстречу прибывшим кораблям Новой Республики и не опасаться, что они начнут подрываться на минах. Сканер показывал приближение четырех эскадрилий, а Сирси Лар в задумчивости и легком удивлении попробовала почесать бровь, и, к большому удивлению, у нее это получилось. Девушка с удивлением посмотрела на свои пальцы, не понимая, почему она не наткнулась на щиток летного шлема, и лишь только сейчас осознала, как, наверное, глупо и смешно, она выглядит со стороны. Скороспелый адмирал, не понимающий, почему она не упакована в летный комбинезон при приближении противника. Порой она забывалась, теряя связь с реальностью, и мысленно возвращалась в те времена, когда все было довольно просто. Стоило надеть лишь оранжевый комбинезон и вылететь сквозь створ ангара на своем крестокрыле, а сейчас не получится. И даже не потому, что волей командования, инициативой президента Фейлия, решившего за счет чествования выживших членов разбойной эскадрильи и повышения их в чинах усилить свой политический рейтинг, из простого пилота, пусть и элитной, но все же эскадрильи, она превратилась в адмирала, командующего целым флотом звездных крейсеров, находящихся под управлением ее храбрых и охочих до славы соотечественников. А по той простой причине, что на Батавуе, ее любимой родине, девушку считали героем. Даже не так, героем, достойным встать в один ряд с такими прославленными ботанами, как те, которые поспособствовали получению планов второй звезды смерти. Конечно, на родине не любит вспоминать, что все это оказалось лишь происками самого императора и, фактически, ботанские герои поспособствовали заманиванию сил Альянса повстанцев в ловушку при лесистом спутнике в системе газового гиганта под названием Эндер. Сейчас ей придется вести в бой против Жнеца и его сопровождения десятки тысяч своих соотечественников. Сенсоры, доложившие о внезапном исчезновении дефлекторных щитов на двух тяжелых крейсерах Содружества после их концентрированного обстрела, эмоций не выказали. Сам же Жнец, развернувшись по широкой дуге, менял курс, отворачиваясь кормой от засады, которую организовал для него адмирал Дупликс. «Зафиксировано движение модернизированного ТИЕ-перехватчика», — сообщил ей командир корабля. «Он движется курсом, отдаляющим его от суперразрушителя и всего флота». Асир посмотрела на тактическую голограмму, где была указана траектория обозначенного корабля. «Отслеживать», — приказала она. По поведению звездолета было понятно, что тот намерен смыться из передряги, заложив крутую дугу так, чтобы оказаться за пределами поля боя. Приказ для флота был предельно прост – захватить Жнеца и Гранд-Маффа Кейна. Первый никуда не делся, а второй. Второй явно не на борту этого перехватчика, Кейн не из тех трусов, что бегут при первой же возможности. Тем временем Жнец, открыв по приближающимся машинам огонь из носовых орудий, начал медленный разворот на правый борт. Его спутники крейсера приотстали, прячась за дефлекторным полем соседа. Индикатор разбойной эскадрильи, которую теперь вел за собой Уэст Джинсон, второй выживший при десне пилот оригинального состава Проныр, учел изменения, ведя своих пилотов над носом флагмана Содружества на значительной высоте от плоскости столкновения. Но вскоре хорошая жизнь кончилась, и пилоты очутились в самом центре светопреставления. Ионные орудия залп за залпом выплескивали волны голубоватой энергии, а лазерные пушки превращали приливы этого призрачного моря в фейерверк. Один из ионных разрядов только чудом не зацепил самого Джинсина и его ведомого. Но это не означало, что выстрел ионной пушки прошел бесследно для эскадрильи «Пронер». С экрана сканера пропал сигнал «Пронер-5», а потом «Жнец» стабилизировал свое положение, одним бортом повернувшись к 10 кораблям адмирала Дупликса, а другим, менее пострадавшим от мины предыдущего обстрела, к крейсерам самой «Сейлар». «Огонь по флагману», — торопливо приказал Асир. «Всем истребителям, в атаку на «Жнеца». Крейсерам, огонь по сопровождению». На броне ближайшего к ним «Улана» расцвели взрывы, и уже через пару минут корабль исчез в ослепительной вспышке. Брешь в защите суперразрушителя позволила «Пронерам» рвануть вперед, избегая встречи со скорострелками фрегатов у самого носа корабля, что не отменяло того факта, что «Уланов» было еще слишком много для комфортного сражения на условиях новой республики. Далеко впереди мигнула крохотная искорка, затем между ней и мостиком одного из тяжелых крейсеров протянулись тоненькие малиновые огоньки, и иллюминаторы надстройки «Мстителя» вышибло. Обломки и воздух высосало в пространство. Три звездных крейсера «Монкаламари», видя замешательство противника, сосредоточили свой огонь на тяжелом крейсере, лишившемся управления вследствие тяжелых повреждений. Эскадрильи прошли над покореженной надстройкой, сметая на своем пути те истребители, которые кинулось им наперерез. Оторвав от крейсера его прикрытие, республиканские пилоты продолжили стремительный налет и обработали торпедами правый борт звездного суперразрушителя. Затем отошли, развернулись и добавили в список жертв двигателей неуправляемого тяжелого крейсера, веселой стайкой разлетевшись подальше от огня «Уланов». Уйдя в зону безопасности, «Пронеры» повторили свой налет на «Жнеца», всадив в него еще некоторое количество протонных торпед, и потеряли при этом 4 пилотов. Асир покачала головой. «Кажется, в этом подразделении уже не будет тех великолепных пилотов, какие служили под началом покойного ныне Виджантиллеса, и легендарных возвращений с тяжелых миссий без потерь личного состава, похоже, тоже больше не будет». А положение тяжелого крейсера с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Его дефлекторы слезало огнем турболазерной артиллерии звездных крейсеров «Монкаламари». Корпус постепенно начинал превращаться в металлолом, окруженный вырванными кусками конструкции и обшивки. Судя по тактической голограмме, напирающие сзади корабли адмирала Дупликса плотно обрабатывали корму «Жнеца», перестреливаясь с десятком тяжелых крейсеров, вставших на защиту звездного суперразрушителя Содружества с этого направления. Кейн разошился не на шутку. Вокруг его флагмана роились, словно рассерженные ящерные мураши, чье гнездо неосмотрительно разворошили палкой, многочисленные эскадрильи ТИЕ-истребителей. И все они были настроены на редкость решительно и враждебно по отношению к истребителям новой республики. «Отправить подкрепление из Ашек», — скомандовал Асир. 3 эскадрильи РЗ-1 взяли с места, до сих пор кружась вблизи ее звездных крейсеров, и развили такую скорость, которую крестокрылы не могли себе позволить. Клинья резвых Ашек вломились в строй противника благодаря проделанным звездными крейсерами новой республики прорехам в обороне «Жнеца». Ребятам не приходилось тщательно целиться. Сходство с роем разъяренных насекомых усилилось. Теперь те истребители уже по 2 и 4 принялись гоняться за верткими скоростными истребителями новой республики. Следующими до зоны сражения под аккомпанемент лихого посвиста, за авторством Уэса Джинсина, в эфире добралась разбойная эскадрилья, разделавшая под орех уже 1 тяжелый крейсер противника со стороны задней полусферы «Жнеца». Пронеры деловито разбились на пары, и каждая двойка действовала слаженно, будто единое целое. У них не было того опыта боев, которым мог похвастаться предыдущий состав этого подразделения, но Ботанка точно знала, что Джинсин потратил немало времени на то, чтобы слетать подразделение, укомплектованное частично ветеранами, ранее служившими под командованием Антиллеса, а частично отобранными пилотами из других эскадрилий. В данном случае можно было только посочувствовать обреченным колесникам, чей курс пересекся с дорогой этих пилотов. Пусть как подразделение они еще и не слетались, но и у Кейна не каждый пилот поголовно ас, как это подозревалось в свое время во время войны против гранд-адмирала Трауна. Асир всем сердцем переживала за судьбу каждого пилота, жадно вглядываясь в бой мла, но усилием воли вернула себя в реальность. Ей необходимо командовать сражением крупных кораблей. К сожалению, в том, что она выжила при Десне и перенесла плен, в котором не было не толики гуманизма, были и свои минусы, кроме очевидной растиражированной популярности. За штурвал крестокрыла ей больше никогда не сесть. Сейлар тешила себя мыслью, что так нужно для выполнения поставленных перед ней задач. Чем-то приходится жертвовать, чтобы оказаться на вершине власти. И неважно, политическая ли это арена или военное командование. Даже если она не разделяет менталитет и прагматичный подход своих соотечественников, ей придется стать кем-то большим, чем простым пилотом, чтобы изменить ботанское общество, сделать его лучше, приложить все усилия, чтобы ботанов перестали ненавидеть по всей галактике другие разумные. Она прошла через плен, изменивший ее и давший новую цель в жизни, о которой она прежде даже не думала, как о чем-то реальном и возможном к исполнению, разрушить устоявшуюся репутацию, убедив всех в том, что... Асир прервала свои размышления, заметив, что пальцы на ее правой руке начинают подрагивать. Перехватив их левой рукой, она несколько секунд постояла так, утихомиривая разбушевавшиеся нервы. Трясучка нападала на нее тогда, когда она часто вспоминала о плене в Доминионе. Несмотря на то, что она прекрасно все помнила, каждую мелочь, которая сопровождала ее там, причины своей дрожи девушка так и не могла понять, ведь не было никаких пыток или издевательств. Ее допросили и отправили в место содержания, где каждый день был похож на следующий, а потом ее просто вывезли оттуда вместе с другими пленниками-ботанами и обменяли при посредничестве Фейлия. Так откуда нервная трясучка? Успокоив свое тело, Асир переключила свое внимание на разворачивающееся сражение. Корабли адмирала Дупликса давили на соединение Жнеца сзади, ее, спереди. Ловушка захлопнулась и вскоре сражение завершится. Без сомнения, долгожданной победой новой республики. Капитан Макина, поприветствовал его гранд-адмирал Траун, к неожиданности командир отряда флотского спецназа, встретивший подразделение у трапа их челнока. «Отряд, смирно!» — гаркнул капитан, и четверка его бойцов вытянулась по струнке. Траун скомандовал отбой, и бойцы расслабились. Но со стороны это выглядело так, как будто они просто начали дышать, но продолжали быть напряженными, как струны на музыкальном инструменте. «Ваш отряд хорошо проявил себя в текущей кампании», — Арсан медленно шагал вместе с Трауном вдоль посадочного поля, теряясь в догадках, что потребовалось самому гранд-адмиралу на базе спецназа. Да еще и прибыл сюда он явно втайне, потому как на орбите не было видно химеры. Но вот несколько гвардейцев, стоящих рядом с шаттлом и безразлично смотрящих на нервничающих спецназовцев, заставляло Макина задуматься над причиной появления верховного главнокомандующего на базе. Явно не просто для того, чтобы похвалить их за работу против наземных частей Маффахарша в секторе боссов, и не абордаже звездолетов корпоративного сектора в том же регионе галактики. По опыту Макина знал, что гвардейцы, появление Трауна и эта аура секретности как-то связаны между собой. «Благодарю, сэр. Доминион превыше всего». «Несомненно», — согласился Траун. «После вашей работы вашему отряду положен отдых, капитан. Мы готовы выполнить любое задание, сэр. Не сомневаюсь, капитан, что так оно и есть», — согласился Траун. «Однако, ваше следующее задание потребует от вас и ваших подчиненных максимальной отдачи. Мы всегда работаем в таком темпе, сэр». «Разумеется», — кивнул гранд-адмирал, — «но в этот раз все иначе. Вам предстоит нестандартная операция в условно-нейтральном мире. Опять что ли подменяем штурм Коммандос?» Недовольная мысль пронеслась в голове Арсана. «Наземные операции на планетах и спутниках — это задачи для парней в черных доспехах. Флотский спецназ – это корабли, станции, астероидные базы. И раз операция нестандартная для него и его людей, то значит точно будет что-то связано с наземными действиями. Не особо приятно, конечно, но, что поделать, не в первый раз. Понимаю, что это не совсем ваш профиль, однако в последнее время штурм Коммандос понесли большие потери», – пояснил Траун. «Потребуется время для того, чтобы восстановить их численность». «Можно подумать, у флотского спецназа все хорошо», — устало подумал Арсан. «На данный момент насчитывалось всего несколько десятков отрядов спецназа по 5 человек в каждом. Многие из бойцов сейчас проходили восстановление или реабилитацию, операции не проходят без следа, не говоря уже о большом количестве погибших и покалеченных в ходе боевых миссий. Как-никак, а в спецназ набирают не отборных волкодавов, как это было в прошлом, а менее квалифицированные кадры. Кадровый голод – это бич вооруженных сил Доминиона. Хоть с этим борются, порой даже успешно, но надо понимать, что качество новых бойцов всегда ниже, чем прошедших не одну кампанию ветеранов. Да, сэр. Поэтому, вам и вашим людям предстоит миссия за пределами Доминиона, продолжал Траун. Считайте, что она уже исполнена, сэр, заверил его Арсан. Не сомневаюсь, капитан, в вашем подразделении, продолжил Траун, остановившись на краю посадочной площадки, в тени толстенного каменного ограждения пятиметровой высоты, отделяющего одну посадочную площадку от другой. Теперь непосредственно о задании. Участие вас и ваших бойцов в нем позволит нам нарастить численность подразделений флотского спецназа в необходимых объемах в течение нескольких недель. Нас определяют инструкторами для новобранцев, нахмурился капитан Макина. Не то, чтобы его напрягало поделиться своим опытом, но тренировать этих мозгляков, которые ничего не знают и ничего не имеют. И да, и нет. «Капитан», – загадочно произнес Траун, – «вы и ваши подчиненные выбраны в качестве единственных доноров для программы клонирования генот Доминион по направлению флотский спецназ. Твою-то банту», – мысленно присвистнул Арсан. «Вот это я понимаю, награда за наши заслуги. Мой отряд готов выдвигаться в любое время, сэр». Глава 68. Прибыла очередная прода. «Только не налетайте все разом, в очередь». Комрады, в очередь. Республика, головной корабль проекта новейших звездных разрушителей, выпускаемых звездолетами Ринделе для флота обороны Новой Республики, со всей возможной прытью двигался сквозь космическое пространство в сопровождении пяти таких же кораблей по правому флангу и четырех звездных крейсеров Монкаламаритипа МС-80Б, по левому. Мы на векторе Жнеца. Доклад от штурманской секции, как всегда, очевиден в такие моменты. Огромную корму звездного суперразрушителя можно рассмотреть сквозь центральный иллюминатор рубки. Уж 14 огромных двигателей ни в коем случае невозможно пропустить, когда их огни бьют прямиком в лицо. Начать разделение. Приказ адмирала Дуплекса разошился по звездолетам соединения со скоростью света. Пять звездных разрушителей типа «Республика» начали обходить флагманский звездолет «Содружества пяти звезд» справа, в то время, как флагман соединения самого «Аргитиса» при поддержке четырех звездных крейсеров зеркально повторял их маневр слева. Турболазеры и ионные орудия десяти кораблей впивались в задний дефлектор «Жнеца», доставляя ему максимально возможные повреждения. Оба отряда республиканских кораблей, находящихся под командованием «Аргитиса», разделялись. Сделано это было для того, чтобы охватить практически беззащитную корму звездного суперразрушителя «Содружества» с максимально возможного количества сторон. Одновременно при этом, ввести в бой наибольшее количество собственных орудий и пусковых установок. Несмотря на свое одиночество, корабли прикрытия погибли первыми, как только эскадра «Аргентиса» пересекла минное поле сквозь заранее подготовленные фарватеры. «Жнец», даже избитый, представлял из себя довольно проблематичную цель, и флот адмирала Сейлар сейчас имел незавидную возможность прочувствовать это на своей шкуре. Несмотря на крепость своих щитов, несмотря на систему подкачки Сиал, несмотря на большую маневренность и преимущество в малых летательных аппаратах, флот Ботанов нес потери. Уже шесть звездных крейсеров пестрели множественными повреждениями и откатывались в стороны, выходя из боя. Сформированная ботанами полусфера из боевых кораблей в носовой части «Жнеца» распадалась. В первые минуты боя удалось вывести из строя не всех «Мстителей» и «Уланов», но некоторые из них также, как и корабли «Сейлар», вышли из боя, медленно оттягивая себя в сторону от яростного сражения, в котором каждую секунду гибли разумные с обеих сторон. Тактика сдерживания и дистанционного расстрела себя не оправдывала, «Жнец» вырывался из ловушки. Поэтому-то «Аргентис» и начал погоню. Единственный гарантированный шанс остановить гиганта – повредить его двигатели. Так он точно не покинет систему. А потом его можно будет либо оттащить поближе к орбитальным платформам и как следует разделать, либо же добить с дальних дистанций. Правда, для этого придется вызвать подкрепление. В любом случае, только выведя из строя или полностью уничтожив двигатели «Жнеца», флагман «Содружества пяти звезд» можно было гарантированно остановить, нарушив планы Гранд-Маффана отступления. Или не только так. Всем орудием левого борта, огонь по моей команде. Приготовиться к осевому вращению, распорядился Дуплекс, поворачиваясь к командиру своего флагмана. Капитан, мы должны встать прямо над кормой «Жнеца», так что корректируйте нас. Республика и два ближайших к нам корабля будут вести огонь непосредственно по надстройке. Последовательно подключаются и остальные крейсера и разрушители нашей эскадры. В ответ получим немалое количество турболазерных залпов, но явно сможем разрушить надстройку и командный пункт. У нас будет немного времени, пока они передадут командование на запасной, но дефлекторов у них уже не будет. Значит, и у нас работы поубавится, получим долгожданную передышку. Если собьем ему дефлекторы, то все станет куда как лучше, выведем его двигатели из строя с помощью ионных пушек, загорелся идеей командир республики. Все верно, согласился Дуплекс. Как только мощность любой батареи упадет до 80%, быстро разворачиваемся по оси, в процессе усиливая дефлекторы стреляющего борта. Сообщите десантникам, пусть готовится к атаке. Слушаюсь, сэр. Сообщите адмиралу Сейлар, чтобы отогнали тяжелые крейсера противника и остатки уланов подальше от суперразрушителя. Вдогонку отдал еще один приказ Аргентис. Будет сделано, адмирал. Жнец не собирался изображать из себя скромницу в замыслах республиканцев. Его турболазерные батареи работали так, что суперразрушитель напоминал звезду во время перехода в гиперпространство и на все 100% оправдывал свое название. Еще 4 корабля из Ботанского флота с тяжелейшими повреждениями вышли из боя, но их Гранд Мофф Кейн так просто не отпустил, как предыдущие 6 свобод. Артиллеристы Жнеца буквально вколачивали свои заряды в истерзанные монколомарианские звездолеты, разрушая даже то, что со стороны позиции Аргентиса уже казалось разрушенным. Один МС-80 прекратил движение, взорвались его маршевые двигатели, вместе с кормой развороченные залпом суперразрушителя. Еще 3 залпа от Жнеца, и схлынули остатки дефлекторного щита звездного крейсера. Со вторым обуглилось, треснуло и разлетелось на куски обшивка бедного звездолета. Третий залп разорвал крейсер Новой Республики на мириады обломков во мгновение ока. Несколько минут, и к нему присоединились 3 других подбитых звездолета Новой Республики. Покончив с 4 своими жертвами, Жнец переключился на еще 4 других корабля. Спасательные капсулы, поинтересовался Дуплексу офицера, отвечающего за работу сканеров. Тот, с кислой миной на лице, отрицательно покачал головой. Значит, спастись никому не удалось. Потери республиканского флота среди личного состава превышали допустимое число. Больше 60% пилотов со всех кораблей уничтожены или пропали без вести. Да, это помогло размолотить практически все уланы и едва ли не половину тяжелых крейсеров превратить в обезображенные куски металла, либо обратить в миниатюрные звезды. Оставшиеся корабли соединения держались справа от своего громадного флагмана, но и они не пестрели большим количеством исправных звездолетов среди своего строя. Жнец, потерявший практически всю авиацию и все корабли прикрытия, сейчас походил на огромный изъеденный ржавчиной и механическими повреждениями клинок. Его строгая красота формы линии корпуса нарушена, создавая впечатление, что кто-то пытался грызть корпус и борта гигантского корабля, при этом щедро поливая их огнем. Пробитые в сотнях мест щиты и корпус уже не обеспечивали герметичность до половины звездолета. 70% артиллерии выбито, но даже оставшихся турболазеров и пусковых установок хватало на то, чтобы трепать 4 новые цели так, как это делает злой ребенок с хрупкой игрушкой. Обессиленный и поврежденный, гигант не собирался сдаваться и не был намерен прерывать избиение выбранных жертв. Остальные корабли Сейлар разрывались между огнем по израненному исполину и перестрелкой с тяжелыми крейсерами. Да, последние изрядно повреждены, но при всем этом продолжают доставлять неприятности. Отвести хотя бы 5 кораблей от Жнеца, чтобы добить прикрытие звездного суперразрушителя Ботанка не могла. Тогда высвободившаяся артиллерия гиганта переключится на добивание уже обстреливаемых целей. Ситуация складывалась патовая. Жнец поврежденный очень сильно, но заявленная прочность этого корабля оказалась не рекламным финтом куатовцев и фондерцев, где он там был построен. Флагман Гранд Моффа Кейна устраивал кровавую жатву, и остановить его, довести дело до откровенно безвыигрышной ситуации могли только корабли Аргентиса, которые в настоящий момент смещались ближе к центру флагмана противника и усиливали свой напор. Крепость заднего дефлектора поражала. Очевидно, Кейн перевел все доступные к перераспределению мощности из системы питания к обеспечению защиты практически неприкрытой кормы и тем самым мог держать звездолеты Дуплекса очень долго, что обесценивало усилия по затормаживанию и обездвиживанию вражеского звездолета. Как только он разобьет хотя бы 3/4 звездных крейсеров Сейлар, уже ничто ему не будет угрожать с носовой полусферой препятствовать прыжку в физическом смысле. Пока держится хоть часть его щитов, Жнец может продолжать вести бой и, в конце концов, просто перебить корабли Сейлар по одному. Похоже, именно это и задумал Кейн. Покинуть систему, потеряв значительную часть своего флота, но при этом уничтожив большую часть высвобожденных сил новой республики. Если у президента Фейлия еще где-нибудь не завалялась пара десятков звездных крейсеров или разрушителей, то перспективы так и вовсе отвратительные вырисовываются. Жнец и остатки его флота сбегут в гиперпространство. Корабль будет отремонтирован и уже через пару месяцев сможет вернуться с новой атакой. И Аргентис не был уверен в том, что его силы смогут выдержать новый удар противника. Особенно теперь, когда в Содружестве Пяти Звезд прекрасно осведомлены о выпуске Балмара и магнитных мин. Наши крейсера и разрушители вышли в заданные точки и уравновесили скорости, сообщил командир республики. Нас обстреливают. Десятки противокорабельных ракет и сотни турболазеров Жнеца оказались нацелены на корабли Дуплекса. Аргентис приготовился к ударам. Огонь. 11-й звездный крейсер противника уничтожен, сообщил недавно назначенный командир Жнеца. Передовая группировка противника изрядно сократилась. Подперев кулаком подбородок, Гранд Мофф зачарованно следил за крошечным, но увеличивающимся в размерах светлым пятнышком. Скоро можно будет распознать обтекаемые линии флагмана адмирала Сейлар. То, что флотом командует именно эта ботанка, стало известно из перехвата переговоров. «Перенести огонь на два звездных крейсера перед нами», — распорядился Гранд Мофф. «Задействовать бортовую артиллерию для отражения нападений с кормы Жнеца». «Есть, сэр», — отозвался молодой командир. «Сэр, вражеский флагман, крейсер МС-80 «Свобода» подставляется под наши курсовые турболазеры и ионные пушки», не говоря уже про пусковые установки. «Он все время делает поправки на курс, чтобы оказаться у нас на дороге», отозвался Кейн, не выходя из всепоглощающего спокойствия, которое, словно защитное поле, распространялось вокруг него. «Я рекомендовал бы перенести огонь на флагманский звездный крейсер», посоветовал молодой офицер. «Уничтожим его, республиканский флот будет вынужден начать перегруппировку». «Не будьте столь уверены, капитан», возразил Гранд Мофф. «Пока мы не пересечем критическую точку, после которой возврат невозможен, о намерениях Аргентиса я не стал бы судить. Либо он уступит, и мы сможем выйти в гиперпространство, либо мы перебьем их всех и все равно покинем эту неблагоприятную систему. По огневой мощи противник нас превышает. Он в состоянии задействовать практически все свои орудия на большинстве кораблей, а мы вынуждены стрелять лишь из трети всей артиллерии». Старший артиллерист Жнеца в расстройстве покачал головой. «Так долго мы не продержимся, чтобы расчистить пространство перед собой. Особенно уделите много внимания звездным крейсерам и разрушителям новой республики с нашей кормы. У нас не так много орудий способны вести огонь в тех секторах», напомнил старший артиллерист. «У нас, да», согласился Кейн. «Напомните нашим тяжелым крейсерам, что их небольшое количество еще не означает, что они могут двигаться на порядочном расстоянии от нас». Очередной залп с нагоняющих звездолетов противника сопровождался истошным визгом тревоги. «Уничтожен один из двух дефлекторных куполов и часть надстройки», сообщил командир корабля. «Ах, вот оно в чем дело», прищурился Кейн. «Нам сбивают дефлектор и лишают защиты». «Недурно». Он посмотрел на тактическую голограмму. Носовая часть Жнеца и половина левого борта окрашены в кроваво-красный цвет. Звездные крейсера, мельтешащие с носовой полусферы, стремятся забраться именно с этих направлений, чтобы действовать из полигонных условий и практически без вреда для себя расстреливать его флагман. Правда, они подставляются под пусковые установки, тем лишь сильнее получаемые ими повреждения. Звездные крейсера Монкаламари могут сколь угодно подкачивать энергию в свои щиты. Против кинетических боеприпасов это почти что бесполезная защита, и благодаря этому Жнец до сих пор жив. «Корабли адмирала Аргентиса заходят над рубкой задней полусферой», — доложил командир корабля. «Хорошо», — криво улыбнулся Кейн. «Впереди жиденькая полусфера из 9 побитых жизнью и артиллерией звездного суперразрушителя крейсеров. Позади 6 новейших звездных разрушителей новой республики и 4 звездных крейсера МС-80Б. Справа, между обоими отрядами противника расположились изрядно пострадавшие тяжелые крейсера. Начать поворот вправо», распорядился Кейн. «Крейсерам зеркальный поворот влево. Цель 4 звездных крейсера Дуплекса. Пусковым установкам левого борта продолжать добивать выбранные цели. Ракетам правого борта оказать поддержку артиллерии правого борта». «Есть, сэр». Рубка содрогнулась от еще одного крепкого удара. «Мощность дефлектора снижена до 30%, сообщил оператор щитов. Во рту Гранд Моффа стало кисло. Победа еще, возможно, удручала лишь осознание своей давней и катастрофичной неправоты. Имея связи с верфями Куэта, он предпочел строить наиболее дешевые и массовые проекты кораблей, корветы и тяжелые крейсера, сделав ставку на противодействие легким силам Новой Республики. Последние составляли значительную часть флота обороны мятежников, в то время как их линейные силы были незначительны. В этой трехмесячной кампании он убедился в том, что недостаточное количество звездных разрушителей напрямую влияло на его успехи. Последний ударный кулак, который он сумел сформировать, фактически уничтожен. Даже если он победит в этом сражении, то сил на штурм обороны Балмары, окруженной минными полями и орбитальными защитными станциями, у него уже не останется. Как и не останется сил для полноценной обороны. Противник наращивает свои линейные силы и имеет в этом деле большое преимущество. Для этой атаки Кейну пришлось изыскать все возможные резервы, сняв разрушителей половину тяжелых крейсеров с охраны систем Содружества Пяти Звезд. А фактически, единственное, что у него осталось в самом неприкосновенном резерве, это полторы сотни тяжелых крейсеров типа «Головорез», которые он потерял в ходе охоты на рейдеры Новой Республики. Демонстрировать их сохранность означает подписание себе смертного приговора. Император не простит ему ничего, ни потери жнеца, ни сорванной операции по захвату Балмары. Единственный шанс на успех – уничтожить остатки кораблей и флота в этой системе и отойти в Хамбарин для перегруппировки и попытки нового штурма позднее. Но что-то подсказывало Гранд Моффу, что второго шанса император Палпатин ему не предоставит. Клещи. Именно это слово появилось в голове Аргентиса, когда он увидел маневр жнеца и остатков тяжелых крейсеров, разворачивающиеся звездные суперразрушители, спешащие с противоположного от него направления корабли, зажимали фланг соединения дуплекса со стороны звездных крейсеров, концентрируя огонь на двух целях, вместо атаки сразу всех кораблей. И при этом, от остатков флотилии Сейлар Гранд Моффа отбивался противокорабельными ракетами. Один за другим взорвались два звездных крейсера с левого борта суперразрушителя, залпы разорвали крейсера Новой Республики на части. Безвозвратные потери соединения батанов увеличились до 13 звездных крейсеров, и новые ракетные залпы указывали на то, что жнец не намерен отпускать свои старые жертвы. Одновременно с этим готовя на заклание новые, левый отряд из пяти звездных разрушителей типа Республика оказался словно неудел, жнец вывел свою корму из-под их удара. Теперь им приходилось догонять убегающую цель, которая встала к 10 кораблям Аргентиса правым бортом, блистающим практически полной артиллерией. Наседающие тяжелые крейсера вносили больше неразберихи, чем пользы, их выщелкивали слаженные залпы республиканцев одного за другим, как и оставшиеся уланы. Но Кейн, похоже, и не думал, что поврежденные корабли могут кого-то уничтожить. Он делал это сам. Правый борт жнеца разражался залпами турболазеров, ионных пушек и противокорабельных ракет. Четыре залпа, и четыре звездных крейсера Монкала Марии из правого отряда Аргентиса больше не отвечают классификации боевые и боеспособные звездолеты атакующей линии. Это просто обезображенные куски металла с запертыми внутри них разумными и окруженные спасательными капсулами вперемешку с разнородными, порой еще даже горящими обломками. Ослепительной вспышкой взорвался еще один звездный крейсер в соединении Сейлар, а следом ракетный залп смел начисто эскадрильи республиканцев, задействованные в отражении противокорабельных боеприпасов. Последующий вскрыл 3 из 4 МС-80Б как консервные банки, обнажив их силовой набор и палубы. Тысячи тел разумных оказались выброшены в открытый космос, где их ждала суровая и мучительная смерть. Дуплекс всем республикам. Открыл канал связи адмирал. Огонь по мостику жнеца. Из всех калибров. Но прежде чем его корабли исполнили этот приказ, новый ракетный залп с левого борта поразил флагманский звездный крейсер адмирала Сейлар, разорвав его на две части. Безвозвратные потери двух республиканских эскадр, насчитывавших в начале сражения 30 звездных разрушителей и звездных крейсеров, в один момент увеличились практически до двух десятков. В голосе командира жнеца звучало ликование. Корабль Сейлар больше не маневрирует, разваливается на куски. Мы все-таки достали эту блохастую ботанскую суку, сэр, великоле. Палубу под ногами перекосило, свет на мостике мигнул и померк, с потолка сорвалось несколько листов внутренней обшивки, приземлились они среди вахтенных. Кейна бросила в сторону вместе с вырванным из палубы командирским креслом. Гранд Мофф торопливо встал. Что случилось? Командир жнеца за долю секунды переключился с восторга на отчаяние. Рухнул дефлекторный щит по всему кораблю. Сэр, мятежники уничтожили нам последний генератор. Возможности обороны сократились на 50%. Рубка под обстрелом. Ардус мельком подумал, что это у него самого мощность снизилась процентов на 50. По крайней мере, так он себя чувствовал. Дуплекс ведет обстрел? Да, сэр. Броня пока держит, но... Гранд Мофф посмотрел на корпус своего корабля, который мятежники, словно стая падальщиков, принялись беззастенчиво рвать на части. Практически по всему протяжению корабля не осталось ни одного целого 100-метрового листа брони, который бы не был покрыт пробоинами, трещинами или не имитировал гейзер, выплескивая в беспощадный космос корабельную атмосферу, а порой и членов команды. «Что с артиллерией?» — хрипло спросил он. Противник отправил истребители и ведет прицельный обстрел по артиллерии двигателям, преимущественно ионками. Я не это спросил. Старший артиллерист виновато посмотрел на него. 40%, сэр, и снижается с каждой секундой. Наши пусковые установки под ударами. По кораблю прокатилась крупная дрожь, словно жнец был живым существом, которому хватило ума выйти на заснеженные равнины Хота и раздеться до нога. Сколько потерь среди экипажа? Больше 100 000 человек убитых и пропавших без вести, сэр, отрапортовал вахтенный начальник. Еще около 110 находится в медпунктах с ранениями различной степени тяжести. Все кончено. Сквозь иллюминатор можно было видеть заходящие на штурмовку бортов истребители и бомбардировщики противника, выжигающие огнем пусковые установки. Вибрация, которая сотрясала корпус жнеца, это детонации противокорабельных ракет, подорванных прямиком в бортовых пусковых установках. Кейн устало закрыл глаза. «Передайте в отсеке, всем покинуть корабль». Он не стал добавлять, что этот бой они проиграли. Это было не обязательно. «Сэр», видя, что Кейн направился к выходу с мостика, его окликнул командир жнеца. «Куда вы? У экипажа есть 10 минут, чтобы покинуть корабль», глухо произнес Кейн, застыв на мгновение перед разошедшимися в противоположные стороны переборками. «После этого я взорву жнец. Новая республика не получит мой флагман». Он обернулся, посмотрев на вахтенных. «Вы превосходно сражались», — произнес он, — «и заслуживаете того, чтобы ваш путь не закончился здесь. Сможете сбежать или попадете в плен, не возвращайтесь в Содружество. Очень скоро наш дом перестанет таковым быть, сэр». «Присягнуть мятежникам», — опешил недавно назначенный на должность командир корабля. «Никогда. На этом корабле служили лучшие военные Содружества. Те, к кому я без опаски мог повернуться спиной», — отстраненно произнес Кейн. «Надеюсь, эта рекомендация будет что-то значить, когда вы отправитесь в Доминион». Пожелание Гранд Моффа прозвучало как «сложно вообще сказать как что, сэр, но они же, поверьте на слово, лучше они, чем то, что ждет Содружество уже завтра», — горько произнес Кейн, покинув мостик. Когда Гранд Мофф удалился, командир корабля активировал аварийную сирену, призывая экипаж покинуть их жнеца по способности. «Десантные капсулы в работе, сэр», — сообщил командир республики, приблизившись к Аргентису. «И, как всегда, славу себе заберут ботаны», — поморщился Дуплекс, взирая на то, с какой интенсивностью оставшиеся корабли Сейлар выплевывают из своих недр любые типы кораблей, лишь бы перевести на борт переставшего сопротивляться жнеца как можно больше солдат. Двигатели, частично разрушенные, частично измордованные турболазерами республик, погасли. Большая часть внутренней и внешней иллюминации на разоренном корабле, напоминающим освежеванный скелет разумного, отсутствовало. Лишь десятки и сотни имперских транспортных кораблей, ловко выметающихся из недр корабля, тысячи спасательных капсул, которые собирали республиканские пилоты. «Что с остальными кораблями Кейна?» — спросил Аргентис. «По большей части сдались, сэр», — выдохнул командир республики. «Несколько наиболее боеспособных подобрали спасательные капсулы, какие могли, и сбежали. Остальные приняли на свой борт десант. Ловко это у ботанов выходит», — поморщился Аргентис. «Мы привели жнеца к молчанию, потеряв почти всех пилотов, а они его захватывают. Нам на откуп поддают только бесполезные груды металла, крейсера, оба разрушителя и уланы. Хороши союзнички, если б он мог, командир республики наверняка бы плюнул на палубу. Но честь того не позволяла. Главное, что победили», — тяжело вздохнул Аргентис. «Адмирал Сейлар отозвалась, «Да, сэр, она успела в спасательную капсулу». «Хорошо», еще раз облегченно вздохнул Дуплекс. «Самое худшее уже позади». Система мониторинга позволяла с горечью наблюдать за тем, как по коридорам и палубам Жнеца распространяются волна за волной десантники Новой Республики. Ардус с кривой улыбкой смотрел на свой датапад, который секунд назад оповестил его о том, что корабль покинул последний член экипажа. Последний живой. Теперь осталось лишь привести в исполнение свой же приказ. Жнец не должен достаться мятежникам. Каждый такой корабль – это символ могущества. Траун или Пиллион. Похоже, все же лишили Филия Лусанки. И теперь Ботанам позарез необходимо получить, пусть и разбитый, но все же звездный суперразрушитель, намалевать на его бортах свои отвратительные гербы. Гранд Мофф посмотрел на помещение, в котором находился. На плане корабля оно обозначено как эвакуационный отсек старшего командного состава. На деле же все спасательные капсулы отсюда давным-давно убраны, с тех самых пор, как Кейн понял, что за игру ведет Палпатин. Этому воскресшему психованному ублюдку Жнец тоже никогда не достанется. Надо было отдать его Трауну, упрекнул сам себя Кейн. Что ж, самоуничтожение, тоже не худший из вариантов. Ардус ввел код для уничтожения корабля. Сейчас поток этих цифр пробежал по информационным шинам от надстройки до реакторов звездолета, инициировав рабочее тело и повышая выход энергии до максимального. Теперь нужно дождаться, когда реакторы пойдут в разнос, и ввести еще один код, иначе сработает автоматика и накопленная энергия будет сброшена по аварийным каналам. Интересно, сколько же мятежников удастся забрать с собой? Задумчиво спросил он сам у себя. Ни одного, услышал он голос, которого здесь не должно было быть. Гранд Мофф оторвал голову от рабочего терминала и посмотрел поверх монитора. В дверях стоял мужчина средних лет, одетый в комбинезон пилота Новой Республики. Правда, с элементами бронирования поверх оранжевой герметичной ткани. «Отойдите от пульта самоуничтожения, Гранд Мофф», – произнес он, сняв с пояса металлический цилиндр, который в следующую же секунду выпустил из себя бело-голубой энергетический клинок. «Джедай», – удивился Кейн. «Отойдите от установки», – повторил тот, сделав шаг ближе и махнув перед лицом Кейна своей рукой. Одновременно с этим на консоли появилось подтверждение. Реакторы начали работу. «Ветер вызываешь?» – поинтересовался Кейн, нацелив свой пистолет-дезинтегратор на чужака и одной рукой начав вводить код подтверждения. «Не так эффективно получится, но других вариантов не остается. У вас сильная воля», – поморщился республиканец. «Прошу, прекратите. Я чувствую ваши намерения взорвать корабль, и не хочу вас убивать. Последовательность практически завершена. Осталось всего несколько цифр. То есть остановить меня ты даже не попытаешься», — уточнил Кейн. «Всего 12 цифр. 11. Ваши мысли говорят сами за себя», — ответил тот. «Попробую отвести ваш дезинтегратор. Вы закончите последовательность и взорвете нас». «Конечно». Потому он и заменил табельный бластер на дезинтегратор. «Один выстрел, и ты точно не промажешь. Но скорее всего не поджидаю. Этот явно увернется, если слухи про них правдивы. Но, кто это, хат его за ногу, такой, уж точно не Люк Скайуокер. 6 цифр. Прошу», судя по интонациям, он в самом деле просил. «А как же байка про то, что джедаи не убивают?» — спросил Кейн, продолжая заговаривать зубы. 3. «Если нет другого выбора». 1. «Мне жаль, Гранд Мофф». Гудение светового меча совпало с нажатием на спусковой крючок дезинтегратора и движением пальца другой руки к клавише ввода. Необходимо просто инициировать команду «И». В следующее мгновение жизнь Гранд Моффа Ардуса Кейна оборвалась. Разрезанный пополам, от плеча до поясницы, он рухнул на палубу. Команда на самоуничтожение так и не была активирована. Новая Республика получила желаемое. «Проходите, подполковник», — произнес я, заметив застывшего на пороге моих апартаментов Градина. Адъютант, одновременно являющийся командиром подразделений гвардии, потратил несколько минут на то, чтобы оценить обстановку моего нового вместилища. Химера отправилась на ремонт, но в то же время выполнение боевых задач не могло ждать, пока рабочие верфи отремонтируют поврежденные проекторы щита, заменят бронеплиты и проведут другие ремонтные работы, положенные по регламенту звездолету, пережившему сражение. Поэтому наилучшим из выходов было воспользоваться стражем. Он, как и Химера, как и карающий меч, конечно, тоже получил повреждения, но сравнительно небольшие, потому и не критичные для выполнения следующей задачи. На страже апартаменты были куда как просторнее, чем на Химере и размещены под толстым слоем брони, но, в отличие от интерьера предыдущего владельца, покойного адмирала Драммеля, в настоящий момент сюда возвращена спартанская обстановка, которую корабль вряд ли когда-либо видел с момента своего создания и покидания верфи. Все предметы роскоши, за исключением бумажных старинных фолиантов, убраны, проведена перепланировка и проведены все необходимые для меня коммуникации. По сути, здесь располагалась увеличенная версия моих апартаментов на Химере, но с многочисленными изменениями. Единственное, что здесь осталось так же, как и было, старинные книги, написанные на нескольких галактических языках, за изучением которых приятно коротать вечера. Также сюда перенесли мои и заимствованные из недр горы Тантис информационные чипы, над расшифровкой которых длительное время работает расквартированное прямиком на суперразрушители специальное подразделение аналитиков и ледорубов. Последнее, из числа клонов мистера Гента, и определенный прогресс в их работе имеется. Первые же, не суть важно. Большая и просторная гостиная превращена в зонированный отсек, каждая часть которого имела свое непосредственное назначение. Удобно расположился мой рабочий кабинет со множеством терминалов и дисплеев, на которые передавалась информация прямиком из центрального компьютера суперразрушителя. Несколько диванчиков и резной деревянный столик, зона для неформального общения, значительно больший, чем у меня имелся на Химере тренировочный зал, гардеробная с большим количеством гражданской и откровенно боевой одежды и брони, небольшая потайная дверь, ведущая прямиком из тамбура в отсек, в котором проживал Рукх, мой бессменный телохранитель, собственный арсенал и виртуальный тир, спальня, собственная кухня, обеденный отсек. Все остальное не имело большого значения, поскольку это сугубо функциональные помещения. Радовало то, что теперь мне нет необходимости пользоваться одним коммуникационным оборудованием для связи с несколькими типами разумных. В апартаментах обустроены несколько коммуникационных отсеков, из которых возможна зашифрованная связь с любым уголком галактики. И, благодаря соответствующей аппаратуре, вычислить местонахождение моих передатчиков невозможно. Градин опустился на диван напротив меня, отработанным движением выложив на столик деку с последними новостями. Гранд Мофф Кейн разбит в сражении при Балмаре, без предисловий сообщил Тиерс. Ожидаемо, кивнул я, пригубив каф. Результаты сражения нам уже известны. Наши осведомители сообщают, что суперразрушитель сильно поврежден. Восстанавливать его новой республике придется крайне долго и дорого. Адмиралы Дуплекс и Сейлар захватили два серьезно поврежденных звездных разрушителя и несколько тяжелых крейсеров типа «Мститель», а также десяток уланов, принадлежащие Содружеству. Дюжина крейсеров и корветов Гранд Моффа со значительными повреждениями сумели отойти на оперативную базу в секторе Хамбарин. Иными словами, наступательный потенциал Содружества Пяти Звезд исчерпан, произнес я. Именно так, сэр, подтвердил Тиерс. Текущие действия новой республики на этом участке фронта, они перегруппировываются, переводят сильно поврежденные звездные крейсера на Риндели для ремонта. Только звездные крейсера, уточнил я. Звездные разрушители нового типа практически не пострадали в сражении, сообщил адъютант. Значит, у Фейлия появились качественно новые и боеспособные корабли атакующей линии. Я на мгновение закрыл глаза. Хорошо, это ценная информация. Военный потенциал новой республики вырос. Нам необходимо получить данные об этих кораблях, а также подробные данные о ходе сражения. Этим я займусь самостоятельно, благо, что подобные возможности у меня имеются. Несложно догадаться, какой вывод будет сделан после текущей, первой крупной за последние два года, победы новой республики. Программа обновления военного флота нашла именно то, что они так долго искали. У них есть корабли, способные на равных бороться с имперскими звездными разрушителями. А раз так, то победа при Балмаре станет прологом к увеличению военных расходов и замене наследия Монкала Марина ренделийские звездные разрушители нового типа. По моим воспоминаниям, обновление флота новой республики шло довольно медленно. В первую очередь из-за политического торможения данного процесса правительством и сенатом. В текущих реалиях, когда у ботанов куда как больше власти и сторонников, а верхушка правительства родом с Батавуи, серьезных препон курсу Фейлия, каким бы он ни был, не устроит. Те, кто так или иначе могли ему помешать внутри новой республики, в данный момент находятся в политическом меньшинстве в составе Сената. Уж ботаны-то умеют затыкать рты своим оппонентам, прямо или косвенно сумев взять их под контроль. Другая категория оппонентов, Видные и авторитетные старожилы Альянса повстанцев в настоящий момент главенствуют в новообразованном Альянсе и всячески выставляются фейлиа-радикалами. На них возложена ответственность за промахи новой республики в прошлом, в том числе в моей прошлогодней кампании. Таким образом, никто и ничто объективно не мешает фейлиа использовать свой административный ресурс для того, чтобы нарастить военную мощь. Куда она будет направлена – отдельный вопрос. Но не зная о моем выживании, рисковать атакой на Доминион он не посмеет в ближайшее время. Сейчас, потому что у него еще нет достаточно сильных вооруженных сил, перевооруженных по новому образцу. В будущем, нападение возможно, и более того, логически объяснимо. Победы окрыляют и укрепляют власть и веру в нее простого народа. Следовательно, чем больше фейлиа будет побеждать, тем легче ему будет укреплять свою позицию и притворять в реальность реваншистские планы относительно своих недругов. А таковые для Ботана – все, кто когда-то и по каким-то причинам ему мешал ранее. Следовательно, вывод крайне прост. В список стратегических целей фейлиа несомненно войдут и Доминион, и Альянс, но лишь тогда, когда он перевооружит свои вооруженные силы настолько, что ему не потребуется больше считать свой флот обороны зависимым от монкаламарианских звездных крейсеров. На ближайшее время фейлиа следует исключить из активных противников, но ни в коем случае не следует недооценивать его. Из всех республиканцев, принимавших участие в прошлогодних событиях, он первый сделал наиболее правильные и качественные выводы из происходящего в галактике. Но он Ботан, а его раса никогда не примет того факта, что кто-то или что-то в галактике могут быть свидетелями их позора. Неудачи следует перекрывать победами. И в данном случае таким решением может явиться исключительно ведение военных действий. Что ж, справедливость данных выводов можно будет проверить уже в ближайшее время. Что нам известно о судьбе Гранд-Маффа Кейна? Поинтересовался я у Градина. Нет никаких сомнений в том, что ответы на все интересующие меня вопросы имеются в его оперативном докладе. Но беседа с бывшим императорским гвардейцем – это отдельный вид искусства, который дает мне понимание его настроения и позволяет подмечать поведение адъютанта. Изменения в привычном образе доклада или действиях Градина в случае необходимости будут говорить сами за себя. В перехваченных передачах о нем известно, что Гранд Мофф обнаружен мертвым во время штурма, сообщил Тиерс. Вот как, я подался вперед. Одно из условий нашей сделки с Фейлиа – это сохранение жизни Ардусу Кейну. Несмотря на то, что его в имперском пространстве рассматривали в качестве моего оппонента, нам удалось навести мосты и длительное время сотрудничать на обоюдно выгодной основе. Предполагалось, что он будет передан мне в качестве пленника в обмен на звездные крейсера, которые были отданы Фейлиа и позволили ему сокрушить соединение Жнеца. Опытный администратор и руководитель, Кейн был мне нужен в качестве управленца. Мертвым он устраивал разве что только Палпатина. В связи с этим возникает обоснованный вопрос. Что известно об обстоятельствах его смерти? Спросил я. По открытым каналам связи об этом не сообщалось, сказал Тиерс. Только то, что абордажные группы обнаружили его тело в отсеке спасательных капсул. Детали смерти были сообщены Фейлиа непосредственно. Еще один повод задействовать имеющуюся агентуру влияния не по прямому назначению. Смерть Кейна многое меняет. Содружество пяти звезд – это имперский осколок, управляемый пятью авторитетными разумными. Но верховенство власти замыкалось на Гранд-Маффа. Его смерть открывает путь на вершины власти Содружества ставленником Палпатина. В таком случае можно поставить крест на планах, относящихся к будущему союзу Доминиона и Содружества с последующим разделением имперского пространства между ними. Об этом уже был поверхностный разговор с Кейном в прошлом году во время одной из личных встреч. Сейчас сама возможность реализации этого плана поставлена под большой вопрос. Неизвестно, кто станет во главе Содружества, каковы будут его планы и возможно ли будет договориться в принципе. Имея Кейна в активе, можно было не допустить объединения Содружества и имперского пространства в подобие империи, когда у вершин власти встанут марионетки Палпатина. Как-никак, но у Ардуса имелась большая база сторонников в его государстве, включая вооруженные силы. Смерть Кейна не просто отбрасывает меня в этом направлении назад, все необходимо просчитывать с самого начала, но гораздо больше меня интересуют обстоятельства его гибели, потому как если к этому руку приложил Фейлиа, то и расчеты действий в отношении новой республики также изменяются. Нам известно о готовности Фейлиа сделать публичное выступление относительно победы при Балмаре. Его пресс-секретарь анонсировал выступление через 5 суток, ответил Градин. Тема не раскрывается, но предположу, что сделано будет официальное сообщение относительно победы при Балмаре. Интересно, я погладил подбородок указательным и большим пальцем руки. Он, несомненно, намерен сообщить о триумфе при Балмаре, но откладывать эту информацию совершенно не актуально. К моменту ее запланированной публикации сведения о произошедшем, несомненно, разойдутся по новостным агентствам и частным лицам и не будут иметь задуманного президентом Фейлиа пропагандистского эффекта. Отмечается сокращение увольнительных для экипажей кораблей Первого флота, сказал Градин Тиерс. Специалисты также указывают на снижение интенсивности личного общения членов соединения, участвовавшего в сражении при Балмаре. «Информационный вакуум», – произнес я, – «они удерживают экипажи от перемещения и личного общения, чтобы минимизировать распространение информации. Гарантированного сохранения произошедшего в системе Балмара в тайне невозможно», – сообщил Тиерс. «Ограничения наложены исключительно на рядовой состав, не на офицеров». «Да, остановить распространение информации они не могут», — согласился я. «Фейлиа минимизирует утечку данных. Предположу, что ему необходимы эти 5 суток для подготовки чего-то. Наиболее очевидная причина этих действий заключается в том, что республиканцы намерены скрыть данные о своих потерях, отремонтировать корабли и занизить полученный ущерб. Подобное мне видится излишними действиями», высказался подполковник Тиерс. «Данные о потерях также станут известны через сотрудников медицинских служб, пилотов транспортов, ремонтников. Со всех них взять подписки о неразглашении практически невозможно, потому что есть еще кое-что. Я несколько секунд раздумывал над ситуацией. Готовится контрнаступление». Тиерс молчал секунду. «Хамбарин?» – спросил он. «Как самое очевидное из целей?» – согласился я. «Это оперативная база, которая позволяет Содружеству удерживать позиции. Потеря соединения Жнеца снижает количество боевых кораблей линии на передовой. Утрата Киева вносит дезорганизацию в политическую и военную жизнь Содружества. 5 суток – это слишком маленький промежуток времени, чтобы на растянутых коммуникациях Содружества смогли осознать произошедшее, направить соответствующие запросы о дислокациях соединения и подвести в Хамбарин наиболее боеспособные части, чтобы исключить прорыв. А следовательно, группировка в секторе Хамбарин подвергнется массированному наступлению. Там дислоцировано более 100 тяжелых крейсеров типа «Мститель», не говоря уже о «Гладиаторах», заметил Тиерс. Неотремонтированный флот адмирала Дупликса не в состоянии разгромить эти силы до подхода подкрепления из Содружества. Напротив, подполковник, возразил я, им все удастся. Республиканцы не будут тратить время на ремонт и возвращение в строй всех без исключения кораблей, пострадавших в битве при Балмаре. Они проведут ротацию, под видом утаивания информации. Возможно, отведут пострадавшие звездные крейсера в тыл, а оттуда, например, с Беспина или Бестина-4, Динана или откуда-то еще подведут боеспособные соединения. И в таком случае Фейлиа может публично заявить, что данные о крупных потерях – это ложь, потому как они перешли в контратаку и побеждают. Игра на подтасовке фактов. Типичные ботаны. На лице Тиерса появилась усмешка. Если они добьются победы при Хамбарине, то это станет их первой освобожденной территорией с момента конфликта. Эйфория победы скрасит осуждение за большие потери, продолжил я, и Фейлиа получит одобрение своего курса, что возвращает меня к моменту с перевооружением флота обороны Новой Республики. «Для вас будет задание, подполковник», – произнес я, проанализировав ситуацию. «Соберите отряд гвардейцев. В ваше распоряжение поступает мистер Пент. Ледоруб как раз находится на страже. Возьмите один из кораблей прикрытия с базы гвардии», – продолжал я, на ходу формируя план, «и отправляйтесь к месту, указанному на чипе. Операцию необходимо провести быстро, без лишних жертв и не оставляя никаких следов нашего вмешательства. Корабли прикрытия – это множество разношерстных звездолетов, так или иначе захваченных Доминионом или находившимися у него на службе волчьими стаями и подвергшихся модернизации силами наших лучших инженеров на службе разведки Доминиона. Они используются для тайных операций и перемещения агентов по всей галактике. Ничем не примечательные фрахтовики, яхты, курьерские звездолеты, шаттлы, челноки, на которые без слез и не взглянешь. Другое дело, что на них стоят лучшие из доступных к покупке на черном рынке гипердвигатели, оборудование, вооружение и защита. Сбрось шлюху разваливающегося на глазах корпуса с такого звездолета и получится вполне себе боеспособный корабль, который задаст трепку противнику классом повыше. Со звездными разрушителями, конечно, не справится, но в то же время от сильных противников убежит, а слабым, задаст хорошую трепку с неблагоприятными для оппонента последствиями. Будет исполнено, гранд-адмирал. Поднявшись с дивана, я проследовал к рабочей станции, располагающейся в дальней части большого отсека апартаментов, который походил на многозадачную гостиную. Быстро нашел необходимый файл в базе данных и скопировал из него выдержки на информационный чип, после чего вернулся к диванам и передал его подполковнику Тиерсу. «Синхронизируйте свою работу с выступлением Фейлия», — дал я последнее наставление. «Наш знакомый Батон не устоит перед тем, чтобы воспользоваться ситуацией и транслировать свою речь по всему Галанету. Уверен, мистер Пент поймет, как использовать самодовольные подобные просчеты противника в наших интересах». Тиерс, получив материалы и задание, молча покинул мои апартаменты.